Алло, это Адедот Амулуфеми Адекумли? Привет, Дотман. Ты что, спишь, что ли? Да. Блин, ну извини, что я тебя потревожил. Слушай, ну ты в любом случае, давай-ка это, взбодрись на минутку, расскажи, как у тебя дела. Ну, блин, нормально, прям вчера просто нажрался. Зачем? Зачем? Ты же не пьешь. Ну, вчера я пил, у меня концерт. А, слушай, как все прошло? Ну, все охуенно. Да, ну ты всем сказал, что ты из Quest for Justice? Да, там же есть рекламу. Ну ясно, круто. Ну ясно, значит, все окей у тебя. Свега нарядная, хасл в порядке. Слушай, трек вообще крутой, понравился нам всем, который ты записал. Ну трек, который ты прислал мне. Thank you, A-City. Да. Слушай, а это самое, как думаешь его на альбоме-то представить? A-City, thank you. Да. Слушай, а ты можешь тогда сам его представить? Как? Ну, прямо сейчас. А писать тебе ВКонтакте? Нет, прямо сейчас, скажи. A-City, thank you. Все, спасибо. Я просто тебя записываю, чтобы ты трек представил. Ну ладно, Дотман, тебе спасибо. Тебе спасибо, мы тебя ждем. Итак, дорогие друзья, для вас сейчас звучит трек от MC Дотмана A-City, thank you. Я все правильно сказал? Да. Все, трезвей, давай, я тебе позвоню скоро. Пока. Давай.